Глава 12. Распознавание нашей подлинной природы. О устремленный ум, пребывай в глубине своей собственной чистой природы. Не ищи дом где-либо еще. Твое обнаженное осознавание само по себе, о ум, неисчерпаемое богатство, к которому ты так отчаянно стремишься. Шри Рамакришна. Древняя индийская легенда рассказывает о мускусном олене, который однажды весенним днем учуял в воздухе таинственный прекрасный аромат. В нем были нотки спокойствия, красоты и любви. Он как будто шепотом манил к себе. Желая найти источник аромата, олень отправился в путь, полный решимости искать по всему миру. Он забирался на неприступные снежные вершины, пробирался через жаркие джунгли, пересекал бескрайние пустыни. Куда бы он ни пошел, запах преследовал его, слабый, но ощутимый. В конце жизни, измученный постоянным поиском, олень рухнул на землю. Упав, он рогом проткнул свой живот, и внезапно воздух наполнился божественным ароматом. Лежа при смерти, олень осознал, что все это время сам был источником прекрасного аромата. Когда мы находимся в трансе отчужденности и неполноценности, нам кажется, что природа Будды существует где-то вне нас. Духовное пробуждение, даже если оно и возможно, для такого ущербного «я» кажется очень далеким, обретаемым в другом месте или времени. Мы можем думать, что познание собственной природы происходило только в Азии, века назад, или только в монастырях, или только у тех, кто гораздо более преданный и дисциплинированный практик, чем мы. Даже если мы последуем по их пути, мы можем уподобиться мускусному оленю. Мы можем провести всю жизнь в поисках чего-то, что на самом деле находится прямо внутри нас. Это что-то можно обнаружить, если мы остановимся и сосредоточим свое внимание. Но сбитые с толку мы проводим всю жизнь на пути куда-то еще. Когда мы достигаем духовной зрелости, наше стремление увидеть истину и жить с открытым сердцем становится сильнее нашего рефлекторного желания избежать боли и гоняться за удовольствиями. Нам может казаться, что партнер с нами плохо обращается, и мы испытываем гнев, но мы также готовы признать и свой вклад в отношения. Мы готовы увидеть боль нашего партнера, простить его и продолжить любить. Когда нам становится одиноко или грустно, мы менее склонны притуплять болезненные чувства едой, наркотиками или работой. Мы все больше действуем в согласии с нашим эволюционным предназначением, которое заключается в пробуждении нашей естественной мудрости и сочувствия. Наша подлинная и изначальная природа описывается в буддизме Махаяны как праджня парамита, сердце изначальной мудрости. Это совершенство мудрости называется матерью всех Будд, та, что показывает мир, как он есть. Ее называют источником света, так что все страхи и огорчения могут быть оставлены. Когда мы соединяемся со своей подлинной природой, мы полностью освобождаемся от транса неполноценности. Мы больше не боимся и не сжимаемся. Мы знаем, что наша глубинная суть — чистое, пробужденное осознавание, которое с любовью заключает в себя все мироздание. Иногда, временами, у нас может случаться внезапное и глубокое прозрение в свою подлинную природу. Однако для того, чтобы освоиться с этой истиной, чтобы привнести ее в нашу повседневную жизнь, обычно требуется постепенное раскрытие. По этой причине процесс познания своей истинной сути называется путем пробуждения. И хотя путь подразумевает, что мы идем в какое-то другое место, в духовной жизни путь открывает нас к осознаванию любви, которая, как писал Томас Элиот, «здесь, сейчас, всегда». Я проходила недельный ретрит по медитации, и в его разгар наш учитель задал простой, но глубокий вопрос. «Вы действительно верите в то, что вы Будда?» Внутри себя я ответила «абсолютно». «Иногда». Бесчисленное количество раз я воспринимала свое сердце и ум пробужденными и свободными. В эти мгновения возникала вера в то, что моя изначальная природа — это чистое осознавание. Когда я покоилась в этой истине, я чувствовала себя абсолютно настоящей и дома. Но также я знала, что огромное количество времени каждый день я верила в свое маленькое «я», которое не оправдывает ожиданий и должно стать другим. Желая стать более осознанной в отношении этой устойчивой иллюзии маленького «я», в оставшиеся дни ретрита я время от времени спрашивала себя, кем я себя считаю? Я была практикующим, которого одолевали навязчивые мысли и который старался недостаточно сильно. Я была женщиной, которая носила слишком сексуальные и нескромные одежды для буддийского ретрита. Я была критикующим человеком, внутри которого постоянно шел комментарий по поводу того, как другие выглядят и ведут себя. Я была застенчивым йогином, который хотел впечатлить своего учителя во время разговора. Такой вопрос оказался очень полезным инструментом для выявления того, как часто и как глубоко я погружалась в транс. Я видела, когда я воспринимаю себя как некую версию маленького «я», то не распознаю пробужденное сознавание, свою изначальную природу, не доверяю ей. И пусть это случалось не так уж часто, какое-то чувство страха и отчуждения всегда присутствовало во мне. Казалось, что в результате этого ретрита привычка не доверять своей подлинной природе усилилась. Однажды утром, когда Нараин собирался в школу, я медитировала в спальне. Мой ум был довольно спокоен и умиротворен. Я не сосредотачивала внимание на чем-либо, а просто покоилась в осознавании. Образы, звуки, ощущения появлялись и растворялись в безграничном пространстве ума. Я переживала прекрасную свободу, когда ни за что не цепляешься, и чувствовала невероятную нежность к миру. Аромат природы Будды был насыщенным и явным. Я чувствовала себя такой же всеобъемлющей, как небо, и пробужденной, как сияющее солнце. Никуда не надо было идти. Все заключалось в этом осознавании. Посреди этой медитации в дверь громко постучали, и Нараин вломился в мою комнату. Виноватый и запыхавшийся, он попросил меня подбросить его до школы. Он бежал изо всех сил, но все равно опоздал на автобус. Моя открытая сияющая вселенная неожиданно схлопнулась до роли и обязанности матери. Я согласилась, натянула джинсы, и мы вышли из дома. По мере того, как мы медленно ползли по улицам Вашингтона в самый час пик, я становилась все более нервной. Когда я спросила, подготовился ли он к сегодняшней контрольной, он пробормотал: «Не совсем». Дальнейшие расспросы выявили, что он забыл накануне взять свои рабочие тетради домой. Я сдержалась и не сделала типичное замечание о том, как он организует свою жизнь, и даже не пригрозила наказанием. Но я чувствовала, как мои внутренности скрутило от раздражения. Когда он привычно потянулся, чтобы включить радио, я сказала: «Ни за что», и раздраженно оттолкнула его руку. Рэп — это было уже слишком. Почувствовав, как сжались челюсти и напрягся ум, я напомнила себе, что это тоже возможность для практики осознанности. Но это напоминание было лишь абстракцией. Реальность заключалась в том, что я чувствовала себя взвинченной, невротичной матерью, которая попалась в ловушку ответных реакций. Осознавание, которое я так лелеяла и совсем недавно познала как свою подлинную природу, стало внешним и далеким ароматом. Он не имел отношения к женщине, которая пробиралась по пробкам. Подъехав к дому, я выключила двигатель и просто сидела в машине. Иногда машина служила мне таким же хорошим пространством для соприкосновения с настоящим моментом, как и самый святой зал для медитации. Сначала я чувствовала беспокойство и сопротивлялась порыву устремиться в дом и проверить почту и телефонные звонки. Вместо этого я ждала, чувствуя свое тело и ощущая, что требует наибольшего внимания. Сидя так, я видела, как белки гонялись друг за другом по деревьям на моем заднем дворе. Мои чувства также гонялись друг за другом, и я знала, что мне придется дать им выход. По ссутулившимся плечам и нарастающему чувству усталости я распознала поражение. Я чувствовала себя такой умиротворённой и открытой за секунды до того, как сын вошел в комнату. Как я могла сжаться так внезапно, почувствовать себя такой неполноценной, такой раздраженной, такой напряженной? Я терпела поражение на всех фронтах — в медитации, в материнстве, в жизни. Это чувство неуверенности в себе было знакомо. Смогу ли я когда-нибудь удерживать внимательное и открытое осознавание во время взлетов и падений повседневной жизни? В кульминационный момент пробуждения Будды Гаутамы он столкнулся с огромной силой сомнения. Он провел ночь под деревом Бодхи, отвечая с осознанностью и сочувствием на все вызовы Мары, бога жадности, ненависти и заблуждения. Когда ночь близилась к завершению, Гаутама знал, что его ум и сердце пробуждены, но он все еще не до конца свободен. Мара бросил ему самый сложный вызов. По какому праву Сиддхартха стремится к просветлению? Другими словами, что ты о себе возомнил? Именно голос Мары заставляет нас злиться на самих себя, отказываться от нашего пути, убеждает, что мы идем в никуда. В ответ на этот вызов Гаутама дотронулся рукой до земли, призывая ее засвидетельствовать его многие жизни, полные сочувствия. Касаясь земли, он также касался основания пробужденного осознавания, сердца совершенной мудрости, из которой проистекают все просветленные существа. Он призывал свою подлинную природу рассеять все сомнения, которые удерживали его от полной свободы. Легенда гласит, что когда он дотронулся до земли, она задрожала и небо загрохотало. Мара, увидев, что перед ним не человек, а созидательная сила осознавания, в страхе бежал. Когда я сидела тем утром в машине, я вспомнила, что можно относиться к хаосу своих чувств с радикальным принятием. Скованность и чувство тяжести в области моего сердца стали смягчаться. Признавая и допуская мгновенную боль неуверенности в себе, я почувствовала себя более настоящей и пробужденной. По мере того, как проходили минуты, я возвращалась к отзывчивому и открытому осознаванию. Белки прекратили свой сумасшедший бег вокруг дерева, и легкий ветер шевелил листья. Я чувствовала растущее спокойствие внутри себя. Сомнения все еще не прошли, но я больше не воспринимала себя как несостоятельную мать или ни на что негодного практикующего. Это было больше похоже на шепот тревожного и испуганного я. Для того, чтобы полностью избавиться от ощущения зажатости, я спросила себя, кто осознает прямо сейчас. Я осознавала только осознавание. Я не могла нигде найти никакого «я». Не было никакой сущности, которая бы не справлялась. Не было испуганного и расстроенного «я». Не было опоры для неуверенности в себе. Пока поток ощущений и эмоций протекал через мое тело и ум, не было никого, кто контролировал бы их или обладал бы ими. Я обнаружила только бесконечное пространство осознавания, бесформенное, открытое, познающее. Так же, как Будда дотронулся до земли в ответ на последний вызов Мары, когда голос сомнения беспокоит нас, мы касаемся земли, оказываясь в настоящем моменте. Мы касаемся основания, непосредственно соединяясь с землей, источником наших тел, нашего дыхания и нашего внутреннего настроя. Мы касаемся основания, глядя непосредственно в осознавание, которое и есть источник жизни. Когда мы соединяемся с тем, что находится прямо перед нами, мы осознаем подлинную неизмеримость того, кто мы есть. Смотрим за пределы «я» и растворяемся в осознавании. Садясь медитировать, мы начинаем с наших непосредственных переживаний. Когда мы направляем благожелательное осознавание на те области, которые требуют нашего наибольшего внимания, наше тело и ум начинают успокаиваться. Если мы посмотрим более пристально, то осознаем, что наше ощущение «я» начинает терять свою силу. У нас есть склонность в этот момент цепляться за едва уловимое, но устойчивое сжатие, которое все еще ощущается как «я». «Я» — тот, кто успокаивается или кто направляет себя в медитации. Я называю это более рассеянным и размытым ощущением призрачного «я». Некоторые называют это наблюдателем или «я», которое наблюдает. Хотя оно не такое хваткое, как испуганное «я» или злое «я», все равно это призрачное «я» цепляется за личность и не дает нам обрести полную свободу. Будда учил, что любое цепляние, включая чувство наблюдателя, препятствует полной свободе осознавания. В таких ситуациях мы можем поступить так же, как сделала я, когда сидела на подъездной дорожке в своем автомобиле. Мы можем сдернуть завесу этой тусклой ауры самости, спросив, кто осознает. Мы также можем спросить, кто осознает, кто я или кто думает. Мы направляем внимание на осознавание. Мы вглядываемся в осознавание. Задавая себе вопросы, а потом вглядываясь в осознавание, мы можем пробиться сквозь глубокие заблуждения о «я», которые поддерживали наши чувства обособленности и ограниченности, и рассеять их. Джим ходил на мои еженедельные занятия по медитации в течение 8 месяцев. Он несколько раз подходил ко мне после занятий в разочаровании. Каждый раз, когда его ум успокаивался достаточно для того, чтобы взглянуть на осознавание, он ощущал наблюдающее «я». Когда он спрашивал, кто осознает наблюдателя, наблюдающее «я» снова всплывало. Беспокоясь, что он чего-то не понимает, он как-то раз снова подошел ко мне после занятия. Я попросила его направить осознанность на ощущения, образы и настроение этого наблюдающего «я», которое он воспринимал, и сказать мне, что он заметил. Он сказал, что видит сгусток света и слышит собственный голос, который говорит «это я». Я спросила, кто осознает свет и звук голоса? Он тут же ответил «конечно, я». Он сказал, что чувствует раздражение от того, что кто-то, я или буддизм, ставит под сомнение я, которое, как он знал, совершенно точно существует. Спустя несколько мгновений его раздражение превратилось в обескураженность, и Джим уныло сказал: «Я не знаю, что делать. Я запутался, и вся эта медитация заставляет меня чувствовать себя некомфортно». Если мы испытываем тревогу и стараемся достичь определенного переживания, когда вглядываемся в осознавание, то наше внимание, вместо того, чтобы быть безоценочным и вседопускающим, фиксируется на мыслях, звуках или ощущениях. Вместо того, чтобы осознавать и принимать изменчивый поток явлений, мы чувствуем необходимость схватиться за что угодно. Для того, чтобы сориентироваться, мы делаем моментальный снимок нашего переживания и добавляем к нему комментарий. И хотя изначально мы можем вглядываться в осознавание без представлений или ожиданий, в одно мгновение мы возвращаемся к концептуальному мышлению, стараясь найти объяснение происходящему. Чаще всего мы делаем это, цепляясь за концепцию стабильного и неприходящего «я». Мы стараемся сохранить свою личность, заставляя переживания замереть. Я предложила Джиму исследовать, насколько он может расслабиться во время практики, когда вглядывается в осознавание. Я поделилась с ним наставлениями своего тибетского учителя медитации Цокни Ринпоче, которые он дал для распознания нашей подлинной природы. «Смотри и увидишь. Отпусти и будь свободен». Ринпоче иллюстрирует эти слова, держа сначала ладони примерно в 30 сантиметрах от своего лица ладонями наружу. Наше внимание, как наши ладони, повернутые наружу, всегда сосредотачивается на фильме жизни, нашем внешнем и внутреннем мире. Поворачивая ладони к себе, он показывает, как вглядываться непосредственно в осознавание. «Смотри и увидишь». Отпуская нашу фиксацию на мыслях и других объектах опыта, мы смотрим непосредственно на того, кто вглядывается. Потом с «отпусти, будь свободен» руки Ринпоче мягко опускаются на колени. Когда мы вглядываемся в осознавание и видим, что подлинно, мы расслабляемся, полностью растворяясь в этой реальности. На следующей неделе Джим остался после занятия и сказал мне, что, сидя накануне вечером в медитации, он соприкоснулся с переживанием глубокого осознавания. Как случалось много раз ранее, после того, как он успокоился, он ощутил наблюдателя, как яркое облако света позади себя. Ему стало любопытно, и он спросил: «Кто осознает это?» Он описывает это так: «Я ощущал, как ум напряженно ищет это «я». Но правда заключалась в том, что он не мог найти объекта, за который можно было бы держаться. И в это мгновение, до того, как мой ум придумал какие-либо объяснения, я полностью расслабился. И это случилось. Не было ничего прочного, ничего застывшего. Не было никакого «я». Весь мир был осознаванием». В классической истории дзен-буддизма ученик Куй-кхи просит своего учителя Бодхидхарму: «Пожалуйста, помоги мне успокоить ум». Бодхидхарма отвечает ему: «Принеси мне свой ум, и я его успокою». После долгого молчания Куй-кхи говорит: «Но я не могу найти свой ум». «Вот», — отвечает Бодхидхарма с улыбкой, — «я и успокоил твой ум». Подобно Куй-кхи, когда мы смотрим внутрь, мы не находим никакой сущности, никакой субстанции, никакого «я». Ничего, что мы могли бы идентифицировать. Есть только осознавание. Открытое, пустотное осознавание. Мы не можем найти центр и не видим границ своего переживания. Если мы не зациклимся снова на мыслях или не начнем цепляться за желаемые ощущения или чувства, то нам не на чем стоять. У нас нет прочного основания. Это может приводить в замешательство, пугать, казаться невероятно таинственным. И хотя мы можем наблюдать богатство проявлений, звуки, ощущения, образы, нет ничего, за что можно было бы держаться. Никакого «я», которое управляло бы всем этим действом. Такое видение отсутствия чего-либо прочного и неизменного тибетские учителя называют высшим видением. Но эта пустотность — это отсутствие чего-либо не пустотно от жизни. Скорее, пустотное осознавание наполнено присутствием полного познания. Сама природа осознавания — познание. Непрерывное знание потока переживаний. В тот момент, когда вы это слушаете, вы слышите звуки, чувствуете вибрации, видите формы и цвета. Это знание происходит мгновенно, внезапно. Как освещенное солнцем небо, осознавание сияет. Оно беспредельно и вмещает в себя всю жизнь. Как увидел Джим, для того, чтобы распознать это чистое осознавание, нам необходимо освободиться от завесы истории, мыслей, желаний и страхов, которые скрывают нашу природу. Шри Нисаргадатта пишет: «Настоящий мир вне наших мыслей и представлений. Мы видим его сквозь паутину своих желаний, разделенных на удовольствие и боль, правильное и неправильное, внутреннее и внешнее. Чтобы увидеть Вселенную, как она есть, вы должны вырваться из этой паутины. Сделать это не так уж сложно, так как в паутине полно дыр». Наше внимание всегда на чем-то фиксируется. На комплименте, который кто-то произнес, на наших планах на следующую субботу, на образе нашей грязной кухни, на воспроизведении в уме спора. Наша реальность — это мысли и драмы, которые прокручиваются в голове, как кино. Мы выходим из паутины, отпуская свои истории и устремления, и обращаемся к осознаванию. Это все равно, что оглянуться в кинозале на проектор и осознать, что именно свет заставляет картинки выглядеть живыми. Мы смотрим в пустотность, которая является созидательным источником всех историй и эмоций, в бесформенное щедрое пространство, из которого возникает все существование. Так мы видим Вселенную такой, какая она есть. Все, что мы можем увидеть, услышать, почувствовать или вообразить, весь мир — это причудливое проявление, возникновение и растворение в осознавании. Когда возникают мысли, откуда они приходят и куда уходят? Когда вы начинаете вглядываться через дыры в паутине, в пространство между мыслями, вы вглядываетесь в само осознавание. Вы можете спокойно посидеть и просто несколько минут послушать. Обратите внимание на то, как возникают звуки и как они растворяются в бесформенном осознавании. Можете отметить начало звуков, их окончание, промежуток между ними. Все это происходит в осознавании, познается осознаванием. Посмотри и увидишь. Отпусти и будь свободен. Это радикально и конструктивно. Вместо того, чтобы пытаться контролировать или интерпретировать свое переживание, мы учимся ослаблять хватку. Позволяя себе осознанно погрузиться в то, что есть, мы оказываемся дома, в тайне и красоте нашей глубинной природы. Лама Гендзюн Ринпоче пишет: «Счастье нельзя обрести посредством великих усилий или силы воли. Оно уже здесь, в расслаблении и отпускании. Не напрягайтесь. Не надо ничего делать. Только наш поиск счастья не дает нам его увидеть. Не верьте в реальность плохих и хороших переживаний. Они подобны радугам. Желая схватить то, что схватить нельзя, вы попусту истощаете себя. Как только вы ослабите хватку, появится пространство, открытое, манящее и прекрасное. Так что воспользуйтесь этим. У вас уже все есть. Не ищите ничего. Нет ничего, что надо делать. Нечего навязывать, нечего хотеть. Все происходит само собой. Путь пробуждения — это просто процесс бдительного, глубокого расслабления. Мы смотрим на то, что есть прямо сейчас, и погружаемся в жизнь такую, какая она есть. Это освобождает. С практикой распознавания нашей естественной пробужденности требует все меньше усилий или ощущения делания чего-то. Вместо того, чтобы забираться на холм для широкого обзора, мы учимся искусству расслабления и пробужденного пребывания там, где мы есть. Мы оглядываемся на осознавание, а потом просто погружаемся в то, что видим. Мы чувствуем себя в осознавании гораздо больше дома, чем в любой истории о несостоятельном «я» или на пути куда-нибудь. Мы дома, потому что видели и непосредственно пережили обширное и сияющее осознавание, источник нашего существования. Распознание нашей природы как пустотности и любви. В буддизме Махаяны открытая пробужденная пустотность осознавания — это наша абсолютная природа. Наша изначальная природа неизменна, необусловлена, безвременна и чиста. Когда мы привносим это осознавание в относительный мир форм, пробуждается любовь. Мы встречаем постоянно меняющийся поток жизни, жизнь, смерть, дыхание мира, с принимающим осознаванием, и наши сердца непременно откроются. То, что наш ум распознает как пустотное осознавание, сердце переживает как любовь. Наше существование принадлежит и явленному, и неявленному, абсолютному и относительному. Эта истина, воплощенная в сутре сердца, считается драгоценностью учений Махаяны. Как говорится в сутре, форма есть пустотность, пустотность есть форма, пустотность не отлична от формы, форма не отлична от пустотности. Из бесформенного океана осознавания возникают бесконечные разнообразные волны жизни. Эмоции, деревья, люди, звезды. Видя, что вся жизнь возникает из осознавания, мы познаем свое единство со всем и чувствуем полноту любви. Воспринимая всех существ с сочувствием, мы познаем пустотное, пробужденное осознавание, наш общий источник. Любовь к жизни и знание своей сути как бесформенного осознавания нельзя отделить друг от друга. Как говорится в японской пословице, видеть чистое осознавание, не испытывая любви к жизни — это сон. Жить в этом относительном мире без видения — это кошмар. Иногда в своем стремлении к непривязанности мы можем испытывать искушение отстраниться от дикой запутанности наших тел, эмоций и отношений с другими. Такое отталкивание оставляет нас в бесплотном сне, который не укоренен в осознавании живого мира. С другой стороны, если мы погружаемся в мысленные драмы и изменчивые эмоции своей жизни, забывая про пустотное пробужденное осознавание, нашу подлинную природу, мы теряемся в кошмаре отождествления себя с отдельным страдающим «я». Иногда самое глубокое осознавание взаимозависимости, любви и пустотности приходит, когда мы сталкиваемся с муками потери. Недавно я испытала подобное, когда умерла моя собака, которая также была моим лучшим другом. Ее тоже звали Тара, она была черным пуделем. Тара обладала прекрасным чувством юмора и любила играть. У меня было отчетливое ощущение, что она подбадривает меня на крутом холме во время наших утренних пробежек. Когда я снижала скорость, она начинала бегать кругами вокруг меня. Она не хотела причинить мне вред те несколько раз, когда сталкивалась со мной, и я теряла равновесие, падая на землю. Она выглядела удивленной, виноватой, доброй. У многих из нас есть такие дружеские отношения, и мы часто воспринимаем их как фон своей жизни. Но именно они поддерживают нашу жизнь. У Тары была опухоль мозга, и 6 месяцев ушло на то, чтобы диагностировать это. Она стала сонной и неуклюжей, но все равно следовала за мной, стойко пытаясь быть хорошим компаньоном. Когда мы осознали проблему, я очень старалась сохранить ей жизнь. У нее появилась своя полка лекарств, и она терпеливо выдержала несколько месяцев лучевой терапии. Я упорствовала, надеясь вопреки всему. Лечение не помогло, и боль усиливалась. Из-за стероидов ее шерсть вылезала клоками. Я просыпалась утром и находила ее в постели у себя в ногах с еще одной розовой проплешиной кожи. Она все еще вяло виляла хвостом или нежно лизала меня, но ей не хотелось встречать еще один день. Я поняла, что выбора нет. Я должна была прекратить ее мучения. Я так хорошо помню ее доверчивый взгляд, когда поставила ее на стальную платформу в кабинете ветеринара. Она была спокойна и готова ко всему, когда он сделал укол, остановивший ее сердце. Когда мой ветеринар оставил меня наедине с телом Тары, я была переполнена чувством потери и рыдала от горя. Я продолжала гладить и целовать ее голову, чувствуя, как ее жизнь и смерть сталкивались во мне. Мой дорогой друг ушел. Она больше никогда не будет радоваться при виде меня. Не будет бегать со мной, не будет спать рядом со мной. И все же эта мучительная, любящая связь была живой. Обнимая Тару, я чувствовала неумолимую изменчивость этого мира форм. Пустотность есть форма. Казалось, все, что существует в мире, — это огромные волны, проходящие через мое бесконечно печальное «я». Я была глубоко привязана. Я теряла. Мне было больно. Я любила. У меня не оставалось выбора, кроме как принимать одну волну горя за другой. И все же, когда я испытывала эту душераздирающую боль, я также чувствовала мягкое осознавание, сочувственное пребывание с моим горем. Эти огромные волны боли возникали в пространстве и доброте осознавания. Когда я спросила, кто осознает, поток мучительных, болезненных, тяжелых ощущений проявлялся и раскрывался в обширном и открытом осознавании. Когда я погрузилась в эту пробужденную открытость, не было никакого «я», которому принадлежала боль, и не было друга, которого можно было бы потерять. Я видела, как это невероятно яркое действо просто происходило, подобно движению ветра или внезапно сгустившейся тьме перед бурей. Форма есть пустотность. Было только нежное поле осознавания, которое переживало возникновение и исчезновение жизни. Все наши эмоции могут привести нас к истине сутры сердца, если встречать их с радикальным принятием. Особенно горе. Поэт Дэвид Уайт пишет: «Те, кто не соскользнут под спокойную поверхность колодца горя, попадая туда, где под черными водами мы не можем дышать, никогда не узнают источник, из которого мы пьем тайную воду, холодную и прозрачную, и не найдут в темноте светящиеся маленькие круглые монетки, брошенные теми, кто стремился к большему». Наше горе — это честное признание того, что эта столь лелеемая жизнь приходяща. Неважно, что мы теряем, мы открываемся океану горя, потому что скорбим о мимолетности жизни. При этом наша готовность войти в темные воды утраты раскрывает наш источник — любящее осознавание, которое бессмертно. Радикальное принятие — это искусство полностью вовлекаться в этот мир, всем сердцем заботиться о ценности жизни и в то же время пребывать в бесформенном осознавании, которое позволяет этой жизни возникать и исчезать. Иногда, конечно, возникающие формы будут находиться на первом плане этого осознавания. Когда Тара умерла, я бы избегала и откладывала скорбь, если бы не направила осознавание на волны боли, проходящие сквозь меня. Когда мы переполнены желанием, горем или страхом, если мы заранее обратимся к осознаванию, это позволит нам освободиться от резкой боли наших эмоций. И все же, хотя мы, очевидно, должны принимать эту жизнь, мы не сможем встретить свои переживания с радикальным принятием, если забудем про открытость бесформенного осознавания. В те мгновения, когда я вглядывалась в осознавание, я видела неизменную, безвременную природу, которая была сутью моей собаки Тары и пустотной сутью всех живых существ. Это был свет тех глаз, которые с такой теплотой смотрели на меня. Это было осознаванием, которое нельзя потерять, только забыть. Путь домой, делая шаг в необусловленное осознавание. В одной из джатак, поучительных историй о прошлых жизнях Будды, Будда был хорошим купцом, который жил в небольшой деревне на севере Индии. Однажды, когда он работал в своей лавке, он выглянул наружу и увидел прекрасного сияющего человека, пересекающего площадь. Он был потрясен. Он продолжал наблюдать за человеком, и сердце его ликовало. Никогда в своей жизни он не видел столь явного излучения сочувствия. Никогда не ощущал такого явного божественного сияния. Купец тут же понял, что он хочет служить этому существу и посвятить свою жизнь тому, чтобы пробудить в своем сердце такую же любовь. С большой тщательностью он приготовил подношение, поднос со зрелыми фруктами и чаем. Он вышел на залитую солнцем улицу и шел осознанно и радостно навстречу сияющему существу, которое, казалось, стоит и ждет его. Внезапно, когда купец уже наполовину пересек площадь, свет обратился в темноту. Земля задрожала. И в ней появилась трещина как раз между купцом и тем, кому он так хотел служить. Молнии разрезали потемневшее небо, и купец увидел светящиеся глаза и кровавые рты ужасающих демонов. Его окружили голоса Мары. «Ступай назад, поворачивай назад, слишком опасно, ты не выживешь!» Раскат грома потряс воздух, и голоса предупредили его: «Этот путь не для тебя. Кем ты себя возомнил? Возвращайся в магазин, к своей жизни!» В испуге добрый купец уже собрался было повернуть назад и бежать в безопасное убежище, но в это мгновение его сердце наполнилось таким стремлением, что оно могло бы заполнить всю Вселенную. Это желание любви и свободы было сильнее любой опасности. Удерживая в уме образ сияющего существа, он сделал первый шаг в темный хаос Мары, а потом еще один. И еще один. Демоны исчезли. Вернулся яркий дневной свет. Земля сомкнулась. Купец, трепещущий от ощущения жизни, переполненный любовью и благодарностью, увидел, что стоит прямо перед сияющей фигурой. Великое существо обняло его, сказав: «Отлично, Бодхисаттва, отлично. Проходи через все страхи и всю боль в этой жизни. Продолжай идти, следуя своему сердцу и доверяя силе осознавания. Продолжай идти, делая шаг за шагом, и ты познаешь невообразимые свободу и спокойствие». Услышав эти слова, добрый купец почувствовал, как все его существо наполняется светом. Оглядевшись вокруг, он увидел, как тот же божественный свет проходит сквозь землю и деревья, пение птицы, каждую травинку. И он, и великое существо, и каждая часть этого живого мира были частью безграничного сияющего присутствия. Неважно, насколько плотны облака страха, стыда или заблуждения, мы можем, подобно купцу, вспомнить о своем стремлении пробудить сочувствие, о стремлении обрести мудрость и свободу. Памятование о том, к чему мы стремимся, позволит нам относиться к своим страхам и сомнениям осознанно. Двигаясь таким образом, от мгновения к мгновению, мы обретем то, к чему стремимся. Когда появляется Мара, мы можем достигнуть пробуждения, сделав лишь один шаг, коснувшись земли настоящего момента с сочувственным осознаванием. Во время гневного обмена словами мы делаем один шаг, осознавая усиливающееся давление в груди, жар в лице. Когда у нашего ребенка высокая температура, мы делаем шаг, направляя осознавание на наш страх, когда мы кладем прохладную ткань ему на лоб. Когда мы потерялись в темноте в незнакомом городе, мы делаем один шаг, осознавая давление тревоги во время поворота за очередной угол на незнакомой улице. В этом и заключается путь. Снова и снова мы оказываемся в настоящем моменте, сохраняя благожелательное осознавание. Все, что имеет значение на этом пути пробуждения, это делать шаг за шагом, касаясь земли настоящего момента. Путь радикального принятия освобождает нас от голосов Мары, которые говорят нам, что мы одиноки и неполноценны. Когда бы мы ни пребывали полностью в настоящем моменте, мы обнаружим естественную пробужденность и внимательность, которая изначально присуща нам. Мы начинаем понимать очень отчетливо, кто мы на самом деле. Руми пишет: «Я — вода. Я — шип, который цепляет кого-то за одежду. Нет ничего, во что стоит верить. Только когда я перестаю верить в себя, я оказываюсь в этой красоте. Днем и ночью я сторожил жемчужину своей души. Теперь в этом океане из жемчужин я потерял след той, что была моей». Когда мы живем в осознавании, мы живем в любви. Любящее осознавание, которое мы так лелеем, это не отдаленный аромат, не сокровище, которое можно обнаружить после трудного путешествия. Это не сокровище, за которое нам надо бороться или которое необходимо оберегать. Как это осознал мускусный олень в момент своей смерти, красота, к которой мы так стремимся, уже здесь. Отпуская наши истории о том, кем ты себя возомнил, делая осознанный шаг в настоящий момент, мы видим, что все уже здесь. Ничто не находится за пределами океана из потока жемчужин. И хотя иногда мы бездействуем на пути и забываем про свою изначальную природу, если мы вспомним о том, что любим, это приведет нас обратно к осознаванию. Тибетская книга мертвых заверяет нас: помните эти учения, помните ясный свет, сияющий свет вашей собственной природы. Неважно, куда и насколько далеко вы забрели, свет всего лишь в доле секунды, в половине вдоха от вас. Никогда не поздно распознать ясный свет вашего чистого осознавания. Мы можем доверять осознаванию и любви, которые и есть наш подлинный дом. Когда мы сбиваемся с пути, нам надо только сделать паузу, посмотреть на то, что истинно, смягчить свое сердце и снова оказаться в настоящем мгновении. Это суть радикального принятия. Направляемая медитация «Кто я?». Основной вопрос в большинстве духовных традиций таков: «Кто я?». Практика тибетского буддизма Дзогчен «Великое совершенство» — это непосредственная тренировка в распознавании своей подлинной природы. Перед тем, как приступить к практике Дзогчен, о которой я сейчас расскажу, лучше всего посвятить некоторое время расслаблению и успокоению ума. Вы также можете сделать сканирование тела или медитацию випассаны, описанные ранее. И хотя мысли и эмоции естественным образом продолжат возникать во время практики Дзогчен, рекомендуется начинать ее тогда, когда вы не испытываете сильных эмоций. Лучше всего выполнять эту практику там, где вы можете смотреть на небо или где ничто не будет отвлекать ваш взгляд. Вы также можете смотреть в окно, на пустую стену или на открытое пространство комнаты. Сядьте удобнее, так чтобы быть расслабленным и сохранять бдительность. Ваши глаза открыты. Взгляд направлен чуть выше линии взора. Слегка расфокусируйте взгляд так, чтобы воспринимать образы периферийным зрением. Расслабьте мышцы вокруг глаз и лоб. Глядя на небо или представляя ясное голубое небо, позвольте своему осознаванию смешаться с этим безграничным пространством. Пусть ваш ум будет широко открытым, расслабленным и просторным. Несколько мгновений слушайте звуки, замечая, как они возникают сами по себе. Покойтесь в осознавании, которое включает в себя даже самые отдаленные звуки. Так же, как возникают и исчезают звуки, позвольте возникать и исчезать ощущениям и эмоциям. Пусть ваше дыхание будет легким, как мягкий бриз. Осознавайте мысли, подобные плывущим по небу облакам. Покойтесь в открытом и сосредоточенном осознавании, отмечая изменчивую игру звуков, ощущений, чувств и мыслей. Когда вы осознаете, что ваш ум неизбежно фиксируется на конкретной мысли, на суждении или мысленном комментарии, образе или истории, спокойно вглядитесь в осознавание, чтобы распознать источник мышления. Задайте себе вопрос, кто думает или что думает, или кто осознает прямо сейчас. Вглядитесь в осознавание. Просто вглядитесь в него, чтобы увидеть, кто думает. Что вы замечаете? Видите ли вы какое-нибудь «я» или что-нибудь, что было бы статичным, прочным или постоянным? Есть ли какая-нибудь сущность, которая пребывает отдельно от изменчивого потока чувств, ощущений и мыслей? Что на самом деле вы видите, когда вглядываетесь в осознавание? Есть ли у вашего переживания какая-то граница или центр? Вы осознаете свое осознавание? Паутина мыслей, желаний и страхов полна дыр. Когда вы посмотрите за ее пределы, вы увидите, что вся жизнь возникает из осознавания и исчезает в нем. Отпустите все и полностью расслабьтесь в море пробужденности. Отпустите все и позвольте всему быть. Пусть жизнь естественным образом разворачивается в осознавании. Покойтесь в неделании, в сосредоточенном осознавании. Когда ум снова сосредоточится на мыслях, оглянитесь на осознавание, чтобы увидеть источник мыслей. И потом отпустите все и позвольте всему быть. С каждым мгновением, когда вы ослабляете хватку мыслей, расслабляйтесь полностью. Откройтесь свободе пробужденного расслабления, свободному течению жизни, как она есть. Смотрите и увидите. Отпустите. И будьте свободны. Если ощущения или эмоции требуют вашего внимания, оглянитесь на осознавание, также спрашивая, кому жарко, кто чувствует усталость или страх. Однако если ощущения довольно сильны и основательны, вместо того, чтобы поворачиваться к осознаванию, направьте принимающее благожелательное внимание непосредственно на свои переживания. Например, вы можете почувствовать хватку страха. Тогда используйте дыхание, чтобы снова соединиться с открытостью и нежностью, как в практике Тангле, написанной ранее. Когда вы снова сможете отнестись к своему переживанию спокойно и сочувственно, вернитесь к практике Дзогчен, покоясь в осознавании. Часто после переживания этих сильных эмоций остается ощущение призрачного «я». «Я», которое относится к страху или боли с сочувствием. Если вы ощущаете себя так, спросите, кто сейчас испытывает сочувствие, и вглядитесь в осознавание. Потом погрузитесь в то, что увидели. Погрузитесь в безличное осознавание, в пустотность, пронизанную сочувствием. Естественное возникновение эмоций — это прекрасная возможность почувствовать, что естественное выражение осознавания — это любовь. В этом месте практика Дзогчен, вглядывание в осознавание и Танглен сплетаются друг с другом. Очень важно практиковать дзогчен легко и без усилий, не сужая свой ум, стараясь сделать все правильно. Чтобы не создавать излишнее напряжение, лучше всего ограничить практику 5-10-минутными сессиями. Вы можете делать короткие сессии формальной практики несколько раз в день. В качестве неформальной практики, когда бы вы ни вспомнили об этом, несколько минут — вглядывайтесь в осознавание, чтобы увидеть, что подлинно в настоящий момент. Потом отпустите все и позвольте всему быть.